41. При консулах Тиберии Клавдии в пятый раз и Сервии Корнелии Орфите, смотри примечание 20, поспешили досрочно облачить Нерона в мужскую тогу, смотри примечание 21, дабы создать впечатление, что он достаточно возмужал и способен заниматься государственными делами. Примечание 20. В 51 году нашей эры. Полное имя Клавдия было Тиберий Клавдий Друс Нерон Цезарь Август Германик. Второго консула звали Сервий Корнелий Орфит, и в надписях он так и именуется, тогда как в рукописях аналов он назван неполным именем Сервия Корнелия. Примечание 21. В мужскую тогу облачали подростков лишь по достижении ими 16 лет, а Нерону в то время не исполнилось еще и 14. Конец примечаний. Цезарь охотно внял настоянием раболепствующего сената, предложившего, чтобы Нерону в возрасте неполных 20 лет было предоставлено консульство, а до принятия им на себя этих обязанностей он располагал проконсульской властью за пределами города Рима и именовался главой молодежи. Страница 212. На цирковом представлении, данном с целью привлечь к нему благосклонность толпы, он появился в одеянии триумфатора, а британник – в претексте. Пусть народ, видя перед собой одного в убранстве полководца, а другого в детской одежде, в соответствии с этим предугадает грядущую судьбу их обоих. Вскоре затем были удалены из преторианских когорт, частью на основании вымышленных причин, частью под почетным предлогом повышения в должности, те из центурионов и военных трибунов, которые скорбели об уготованном британнику жребии. Были изгнаны из дворца и сохранявшие верность британнику вольноотпущенники, причем это произошло в связи со следующим случаем. Однажды, когда Нерон и британник при встрече обменялись приветствиями, первый обратился ко второму по имени, а тот назвал Нерона Домицием. Агриппина с горькими жалобами сообщает об этом мужу, как о свидетельстве начавшейся между сводными братьями розни. С усыновлением Нерона не желают считаться. В лоне семьи отменяется постановление сенатом, предписанное народом. Если своевременно не пресечь вопиющую злонамеренность подстрекателей, она приведет к гибели государством. Встревоженный этими обвинениями Клавдий обрекает на изгнание или смерть всех наиболее честных и неподкупных воспитателей сына и попечение о нем отдает в руки назначенных мачехой.